Снаружи у станции стоят цветы в корзинах. Фиалки, цикламены, примулы. Их единственное назначение — добавить цвета в пространство. Очень по-человечески. Наступил день, когда люди отмечают Новый год и новые начинания. Я подкатываю чемодан Сильвии к платформе и проверяю, чтобы у нее при себе были все документы. Паспорт, банковская карточка, билеты на поезд до Бирмингемского аэропорта. Купленный мною посадочный талон сохранен в приложении Wallet на ее телефоне. В передний отсек ее сумки я положила несколько маленьких бутылочек, в которые налила потенциально необходимые ей жидкости. Вся ее одежда постирана. Я заново упаковала вещи еще аккуратнее, чем прежде. Завернула каждую вещь, как Perfect Packer, в своем шоу «Стирка в прямом эфире». Теперь в путешествиях у Сильвии будет более организованная система укладывания вещей. Я буду скучать по ее красным ботинкам на молнии. Я успела к ним привыкнуть, и их цвет прекрасно сочетался с бирюзовым чайным платьем Бетти, которое теперь лежит в моей наплечной сумке. Однако они не мои, чтобы присваивать их себе. Я должна освободить ее полностью навсегда. И тело, и разум. Эта мысль одновременно пугает и радует меня. Я проверяю время на станционных часах. 14 минут. Смотрю вниз с моста. На платформе 2 до Бирмингема стоит всего трое человек. Парочка влюбленных, которые никак не могут насмотреться друг на друга. Одинокий парень, хмуро смотрящий в свой телефон. Мне нужно поторопиться. Я спускаюсь по лестнице, пытаюсь открыть дверь в туалет. Она заперта. Я открываю ее искрой, блокирую изнутри чемоданом. Быстрее, быстрее. Я откладываю в сторону одежду, которую принесла с собой. Поезд отправляется через 8 минут. Со вздохом высвобождаю себя из тела Сильвии. У меня не так много времени. Еще рано, но она проспала всю ночь, и поэтому довольно скоро проснется. Я усаживаю ее на пол так, чтобы спина опиралась на дверь. Сожалею, что это не очень чистое место. Ее голова повисает, напоминая мне о пьяной русалке. Не слишком ли долго я обитала в теле Сильвии? Вдруг, несмотря на то, что я покидала ее каждую ночь, ее разуму нанесен слишком большой ущерб. Проснется ли она? С неприятным чувством вспоминаю наш первый урок о вселении на Харибде. Ничто стало ничем. Кучка пыли, ожидание, что нас это должно позабавить. Пожалуйста, пусть Сильвии хватит сил на то, чтобы восстановиться, думаю я. Быстро теряю вещественность. Моя кожа сверкает, вспоминая каждую мельчайшую клеточку тела Сильвии. На трансформацию уходит гораздо больше энергии, чем на вселение. Вот почему метаморфозы не входят в проект «Ультима». Я достаю чайное платье Бетти и быстро его надеваю. Кто-то дергает ручку с другой стороны. Я подставляю к двери ногу, надежнее блокирую ручку чемоданом. Так, теперь пальто. Слишком большое. Когда-то оно принадлежало одному из мужей Бетти. Дальше бейсболка, которую я нашла в гардеробной. Натягиваю ее на брови. Кроссовки, темные очки. Готово. Для завершения изменений осталось совсем немного искр. Я чувствую себя ослабленной, но другого выхода нет. Собираюсь силами и пробуждаю Сильвию искрой, молясь, чтобы мой план сработал. Сегодня утром, до того, как мы отправились на вокзал, я подсадила ей мысли воспоминания. Я скучаю по моей семье. Я возвращаюсь к Магдалене. Я возвращаюсь домой. Сильвия резко втягивает в себя воздух, потом вздыхает. Ее глаза распахиваются. «Иди, тебе надо торопиться. Твой поезд отходит через 4 минуты», — шепчу я ей. Помогаю ей встать, кладу ее пальцы на рукоятку чемодана. Открываю и придерживаю дверь, пряча лицо. «Иди, давай же, 3 минуты!» Она, запинаясь, выходит наружу, и времени уже совсем не остается. Я быстро прохожу мимо нее, иду к ступеням, которые ведут обратно на мост над железной дорогой. Оказавшись на мосту, останавливаюсь, чтобы понаблюдать. Сильвия стоит рядом с желтой линией, оглядывается. Парочка обнимается, потом они отстраняются друг от друга. Парень засовывает телефон в задний карман. Далекий раскатистый шум становится громче. И вот он, поезд. Проезжает прямо подо мной. Я больше не вижу платформу. Я спешу к другому концу моста. Девушка забирается внутрь, и ее партнер отчаянно ей машет. Парень с телефоном следует за ней. И только Сильвия застыла на месте, смотрит в пустоту. «Ну же, двигайся!» — подгоняю ее. Потом она трясет головой прямо как Пеппер, подхватывает свои сумки и запрыгивает внутрь. Двери закрываются. И вот она у окна. Я наблюдаю за тем, как поезд отходит, наблюдаю до тех пор, пока он не исчезает из виду. А потом подхватываю собственную сумку и возвращаюсь обратно в дом Финча. Дело сделано. По дороге я чувствую, как моя кожа шевелится и дергается, приспосабливается, стараясь поддерживать форму Сильвии. Я опустошена. Привыкла к постоянному присутствию Сильвии. Кто или даже что я без нее? Я слаба. Мне сложно поддерживать даже свою вещественность. Почти дома. Там в саду дерево. Там гирлянды. Дом. Слово легко проскользнуло в мое сознание. В гостиной горит свет. Быстро вхожу через дверь в кухню. Почти на месте. Остался лестничный пролет, и я буду в безопасности в своей комнате. Я с трудом сохраняю форму. Я чувствую, как растворяюсь и теряю вещественность. Оказавшись внутри, я со вздохом облегчения расслабляю кожу. Чувствую, как черты лица Сильвии проникают обратно в мою харибдианскую форму. Гладкую, пустую, безликую. Я вижу свое отражение в окне на крышу. Серебристый ужас, как на постерах в комнате Финча. Поддерживать метаморфозу будет очень сложно. Гораздо сложнее, чем вселение в тело. Зато я свободна. Я освобождаюсь не только от тела Сильвии, но еще от чего-то, что мне уже не подходит, что мне нужно сбросить. Я больше не верю урокам мантры. Я больше никогда не обновлю защиту. Я больше не позволю Харибде забраться внутрь меня. Я свободна, как и Сильвия. Свободна чувствовать, свободна быть собой.